Вовремя я его выпроводила. Ровно через минуту с противоположной стороны дороги раздался хруст, и на дорогу вывалился мой верный рыцарь. «Черти что!» – доложил он, отряхиваясь от листьев и паутины. «Дороги не видать, сплошь заросли орешника. Похоже, мы не туда свернули. Надо назад возвращаться». И только теперь, когда последняя сухая веточка была скинута с плаща на землю, Ив наконец-то взглянул на меня, и глаза его округлились от удивления. «Здравствуй, бабушка», – растерянно произнес он. «А ты тут девушку не видела?» «Такую маленькую, беленькую», – давясь от смеха, постаралась прошамкать я. «Да, да». «А она тебе кто, сынок?» «Сестренка младшая», – не моргнув глазом, соврал рыцарь. «А, ну тогда невелика потеря». С лица Ивы вмиг схлынула краска, а глаза расширились до темных омутов. Насладившись эффектом, я снизошла до объяснений. «Дык выскочил из кустов серый волк. Вот такой!» Распахнула руки в длину и высоту, очертив неправильный круг размером с тарелку НТВ+. По ИЗО у меня всегда были тройки. «А зубы? Во!» «Схватил, значит, твою сестрицу промеж зубов и в кусты утащил». Последних слов рыцарь не расслышал. Он уже несся в глухую чащобу вслед за сбежавшим наемником, ожесточенно молотя мечом по ничем не повинным веткам. Я помчалась следом, на ходу срывая амулет. «Да стой же! Я пошутила!» Взгляда, которым наградил меня Ив, я не забуду никогда. Сначала меня словно коснулось солнце, так тепло вспыхнули его глаза и так красноречиво осветились они радостью от того, что я жива. Всего лишь на один миг. Затем искры в глазах потухли, уступив место вспышке гнева, а следом за ними на меня обрушился холодный огонь. «Больше никогда. Так не делай!» Отрывисто произнес рыцарь и быстро прошагал мимо меня, стараясь не коснуться ни взглядом, ни жестом. Я поплелась следом, заметив, как в стороне от дороги сквозь листву мелькнул золотой огонек. «О нет!» – побледнел Ив, прибавляя шаг. «Что это такое?» – забеспокоилась я. «Блуждающие огоньки? Огненные духи? Жар птица?» Светлое пятно увеличилось до размера футбольного шара – и метнулась в нашу сторону. «Это Фрейя, очень опасная нечисть. Живо уносим ноги!» «Но что это?» Мы даже не успели отвязать коней. В десятки метров от нас листва шевельнулась, и на дорогу шагнула невероятно красивая девица с облаком сияющих волос. Объяснить мне что-либо толком Ив тоже не смог. «Чем же может быть опасна такая красотка?» «Для тебя ничем. А вот я...» «Приветствую вас, поздние путники», — прозвенел голос незнакомки, приближаясь к нам. «Так переговариваются в поле колокольчики, так ландыши поют на ветру. И эта нечисть, этот ангел красоты, сошедший на землю с небес, кольца золотых волос разливали мягкое сияние, освещая самое прекрасное женское лицо, которое мне когда-либо приходилось видеть». Казалось, девушка сплошь соткана из цветков. Лепестки лилии подарили ей белоснежную кожу. На лице фиалками цвели большие синие глаза, а алые губы украли свой яркий цвет у бутонов роз. И все это великолепие окружал солнечный орел волос. Наверное, так и должна выглядеть сказочная фея. «Мы пропали», — только и успел шепнуть Ив. «Что за ерунда? Разве может ангел причинить зло?» «Привет!» – запоздало откликнулась я, когда фея, с любопытством поглядывая на нас, остановилась в паре шагов. «Сегодня прекрасная ночь, не правда ли?» – продолжила она. «Если не считать схватки с упырями, встречи с киллером и маньячкой Белоснежкой...» «Необыкновенно прекрасная», – заверила ее я. «В такую лунную ночь...» «Сбываются самые заветные желания», — откликнулась фея. «Всю жизнь мечтала палить из сигнальных пистолетов по живым мертвецам, шляться по кишащему нечистью лесу и изображать из себя суперведьму. Кто знает, — вежливо согласилась я. Почему-то у меня начисто отпало желание язвить и перерекаться. Ради того, чтобы порадовать это необыкновенное создание, я была готова согласиться с любой чушью, лишь бы она не огорчалась, лишь бы не покинула нас так же неожиданно, как и появилась. Тем более, что всегда галантный рыцарь застыл, как памятник Пушкину на постаменте, и не удостоил прекрасную даму ни единым добрым словом. Так что мне приходилось отдуваться за двоих. «Вот вы, о чем мечтаете больше всего на свете?» Фея склонила голову на бок, ослепив меня сиянием волос. «Оказаться дома, в теплой постельке, выпить чашку чая с плиткой шоколада и посмотреть серию секса в большом городе», простодушно призналась я, моргая глазами. Наваждение прошло вместе с прозрением. Лесная дева и не смотрела в мою сторону, ее вниманием полностью завладел Ив. Это ради него она кокетливо отбрасывала волосы, многообещающе сверкала улыбками и рассыпалась в недвусмысленных намеках. Это ему она обещала небо в алмазах и рай в шалаше. Это для него ее голос щедро источал мед, а глаза завораживали влажным блеском. «Так, все, хватит. Нам тут разговоры разводить некогда». Я решительно вклинилась между Ивом и наглой девицей, уже поглаживающий его по щеке и собирающийся повиснуть на шее. «Дела, подружка, ты уж извини, но нам пора». Недавняя фея скользнула по мне равнодушным взглядом, как по мушке, соблазнившейся на чужой компот, и смотреть противно, и руки пачкать с неохота. И, подхватив рыцаря за руку, потянула его за собой. «Эй, не так быстро!» Я противовесом вцепилась в другую руку Ива. При этом сам предмет нашего раздора пребывал в столь бессознательном состоянии, что даже слова вымолвить не мог. Лишь зачарованно смотрел на мою соперницу, не отрывая глаз. «С ума сошел!» – я ткнула рыцаря в бок. «Сам же твердил, что она нечисть, и ничего хорошего от нее ждать не приходится!» «Ошибаешься!» – улыбнулась мерзавка. «Я пообещала ему любовь, прекрасной девы. И обещание свое исполню. Я буду любить его до смерти». Теперь, когда чары спали, я могла видеть ее истинный лик. Полупрозрачная кожа, сотканная из тумана, отдавала зеленцой. Волосы были собраны из пшеничных колосьев и торчали колом, а вовсе не струились по плечам солнечным светом. Глаза блестели грязными лужицами дождевой воды. На месте рта трепетали два увядших маковых лепестка. Руки змеились двумя плетьми плюща, а разноцветные вьюны оплетали тело коконом, который я сперва приняла за изысканное платье. Такую красоту только на выставке ландшафтного дизайна показывать. «Ну и чучело же ты», — призналась я, глядя в водянистые глаза лесной нежити. «А наш красавчик другого мнения, правда, милый? Спроси у него». «С кем он хочет остаться? И не стой у нас на пути!» «Ив!» – позвала я, тормоша его за локоть. «Очнись! Идем со мной!» Мой верный рыцарь даже не взглянул в мою сторону. На его лице блуждала влюбленная улыбка идиота. «Какое прекрасное имя, Ив!» – подхватила Фрея. «Самое прекрасное из всех, какие я когда-либо слышала!» «Вот уж не ожидала!» Что столь безыскусная лесть вызовет такой бурный отклик. Рыцарь просиял, как первоклассник, впервые получивший пятерку, и едва не утащил свою зазнобу в кусты. «Ив, где твоя честь? Где гордость?» – заверещала я, гирей повиснув на его руке, и едва удержав от постыдного шага и верной гибели. «Это же просто клок травы, возомнивший, что он принцесса!» «Думаешь меня оскорбить? Напрасно!» Подлинный голос цветочной красавицы был похож на завывание ветра, низкий и пробирающий насквозь. «Мне нет дела до твоих слов. Главное – мое отражение в его глазах». И я поняла, чего так боялся Ив. Пока он не отрывает от нее взгляда, Фрей становится все сильнее. Мне уже с трудом удается удерживать рыцаря на дороге, а нежить мертвой хваткой терминатора тащит его в чащу. Возможно, с каждой минутой она становится еще более прекрасной и желанной в его глазах. Зрительный контакт заряжает ее энергией, а разорвать его невозможно. Если только Ив сам не отведет глаза. Но он этого не сделает. Никогда. По собственной воле. «Ив!» – велела я. «Очнись! Я тебе приказываю!» И тут мой верный рыцарь сделал то, чего я от него никак не ожидала. Он стряхнул меня с локтя, как назойливую муху, так что я полетела на землю, беспомощно наблюдая за тем, как он жадно заключил в объятия травянистую пакость и, подхватив ее на руки, шагнул в темноту леса. «Да что себе позволяет этот грубиян? Ловелас, дамский угодник!» Не знаю, что мне придало больше сил – ревность от того, что меня променяли на пук соломы, или злость по случаю приземления на корягу, оставившую существенную прореху в моих штанах. Но, вооружившись деревянной загогулиной, я понеслась в чищобу вслед за неверным. Успела я как раз вовремя. Фрея времени зря не теряла. Я чуть не ахнула, увидев Ива, прислоненного к дубу и с ног до головы увитого паутиной вьюнов. Нечисть стояла прямо перед ним и цепкими щупальцами плюща поглаживала его шею. «Явилась?» – недовольно проскрежетала она, поворачиваясь ко мне. «Упрямая девка! Разве не видишь? Он выбрал меня! Я превращу его жизнь в цветочный сон, и он станет частью лугов и лесов. Разве это не прекрасно?» Никогда не слышала ничего более отвратительного. Первый удар дубины – пришелся прямиком в грудь Фреи и едва не пришиб Ива. Кто же знал, что от прикосновения дерева ее тщедушное тело разлетится облаком цветов и травы, и коряга пройдет насквозь? Я отскочила в сторону, встав слева от оплетенного по рукам и ногам рыцаря. Тот лишь слабо вздохнул, не отрывая взора от прорехи в спине предмета моего обожания. Похоже, ему вовсе не обязательно смотреть в ее глаза. Чтобы снабжать нечисть энергии, достаточно просто не упускать ее из вида. Фрей тем временем собрала свои цветики воедино быстрым воздушным потоком, вылепив прежний силуэт, и явила нам свой лучезарный лик. «Глупышка, я неуязвима, как сама природа. Сколько бы цветов ты ни погубила, взамен их вырастут новые. Сколько бы трав ни скосила, они возродятся вновь. Как и все сорняки», – вставила я. «А что есть сорняк? Люди называют так любые растения, которые не приносят им выгоды. По-вашему, все цветы, все травы, все сорняки. А по-моему, если на этой поляне и есть сорняк, так это ты. Посмотри на своего друга, разве он не прекрасен?» Да уж, физиономия Ива, проглядывающая сквозь заросли вьюнов, являла собой весьма живописную композицию, которую хотелось немедленно искромсать садовыми ножницами. Жаль, весь боевой арсенал остался на дороге, вместе с привязанными лошадьми, а значит, рассчитывать приходится только на себя. И на корягу. Но, боже мой, как он на нее смотрит! На меня он так никогда не смотрел. «Прости меня, мой верный рыцарь, но наблюдать, как ты пожираешь и раздеваешь глазами другую, просто невыносимо». Дубина тяжелым камнем опустилась на макушку Ива. Тот охнул и упал на землю, разрывая цветочные путы. Фрея взвизгнула, как сломанное ураганом дерево, и бросилась ко мне. Надеюсь, она изрядно потратилась на удержание чар, плетение сетей и залатывание дыр, иначе коряга меня не спасет. Хотя Ив и успел сказать, что для меня нечисть не опасна. На ее благосклонность я уже не рассчитывала. Учитывая тот факт, что я только что отбила у нее верную добычу, нынешнюю ситуацию можно было отнести к разряду неприятных исключений. Рассыпавшись дождем из трав и цветов, Фрей накрыла меня с головой и закружила в колючем вихре, каждая частичка которого так и норовила царапнуть меня побольней. Ей были не страшны ни кулаки, ни удары корягой, что толку бороться с ветром. Разлетевшись в стороны, травинки, лепестки и соломинки вновь собирались вместе, чтобы обрушиться на меня с еще большей ожесточенностью. Ожесточенностью покинутой женщины. «Как ты посмел отнять его у меня?» Бесновалась Фрея, и ее соломенные волосы хлестали меня по щекам. «Нельзя отнять то, что тебе не принадлежит!» Сжав зубы, отбивалась я. «Ошибаешься! Он пошел за мной! Он пошел за мечтой, а мог умереть! Какое тебе дело до его жизни? Я люблю его и готова отдать жизнь за него!» Эти слова прозвучали неожиданностью для меня самой, а на Фрею оказали прямо-таки убийственное впечатление. Лесная нечисть пронзительно взвизгнула, и дождь из цветов и травы ярким ковром упал к моим ногам. Неужели это и есть спасительная сила любви? Вот только спасет ли она Ива? Рыцарь едва шевельнулся и застонал. Наконец-то, а то я уже начала волноваться, что слишком сильно приложила его дубиной. Я провела рукой по волосам, стряхивая с них цветки. Вот и все. С каким бы удовольствием я сейчас растянулась на мягкой кровати и заснула. Я взглянула на постель из лепестков, образовавшуюся у меня под ногами, и, почувствовав смертельную усталость, упала в нее лицом. Сон, который я видела, был чудесным и безмятежным. Я кружилась по цветочной поляне, и каждый цветок приветливо кивал мне головкой. Я знала по именам каждый из них. Вот ромашка, 5 поколений которой росли на этом месте. Она знает больше всех историй про здешний лес и радуется каждому новому утру, которое дарует ей жизнь. Ведь в любой момент сюда может забрести романтически озабоченная девица и сорвать ее с земли. Лепесток за лепестком она снимет ее белоснежный наряд, чтобы последний из них подарил ей хрупкую надежду на взаимность или разбил ее мечты. Так было давным-давно с ее матерью и прабабкой. Так лишились головы ее родные сестры. Вот душистый горошек, родственники которого рассыпаны по всему лесу. Он еще совсем молодой и оттого мечтает о далеких путешествиях и неведомых странах. По его представлениям, они начинаются сразу же за кустами, отгораживающими полянку. Вот Василек, самый старый из здешних обитателей. Он помнит ромашку еще крошечным стебельком, а ее бабку – цветущей красавицей. А вот ничем не примечательная травинка, утверждающая, что она прилетела с берегов Кремландии, где, будучи семечком, лежала над обрывом и смотрела на море. А вот вьюны – целая река вьюнов, текущая под ногами. Они щекочут пятки и ловко взбираются по лодыжке под штанину. Нежные, ласковые, приятные, они хотят обнять меня целиком и навеки привязать к этой земле, сделав ее хранительницей. Внезапно солнце скрылось за грозовой тучей, и порыв ветра сорвал плеть вьюнов, успевшую широким поясом обвить талию и связать руки цветочными браслетами. Тот же ветер подхватил меня и подбросил вверх, унося прочь от прелестной полянки и оставляя за собой шлейф из сорванных лепестков. «Наконец-то очнулась!» Возглас Ива резким криком ворона заглушил мелодичные перезвоны цветов и вырвал из сладкого сна. «Уж и вздремнуть нельзя!» – проворчала я, собираясь перевернуться на другой бок. И не смогла. Сон как рукой сняло. Я приподняла голову и узрела плотный кокон вьюнов, охвативший меня с ног до груди и намертво привязавший к земле. «Это еще что за штучки?» Я едва не застонала от бессилия. Ощущение собственной беспомощности, когда ты не можешь даже шевельнуться, самое неприятное из всех, какие мне приходилось испытывать. После лечения зубов, разумеется. «Подожди, не двигайся!» Ив склонился надо мной, по стебельку разбирая тесные путы. «Сейчас я тебя освобожу». «Это что, последний подарок лесного пугала?» «Скорее уж, наследство. Ты убила Фрею и чуть сама не стала ей». «А ну, убери руки от вьюнов! Убери, кому говорят! Не мешай мне быть Фреей!» «Ты в своем уме?» Деликатно поинтересовался Ив, замерев с цветком в руках в миллиметре от моей груди. «Еще как!» – заверила я. «Ради того, чтобы ощутить на себе твой пламенный взор и сделать отважного рыцаря ручной баллонкой, и жизни не жалко». «Извини». Его глаза заглянули в мои, а руки продолжали разбор цветочных завалов. «Извини? И это все, что ты можешь сказать в оправдании своего аморального поведения?» Возмутилась я, стараясь не замечать, как осторожно кончики его пальцев скользят по моей груди, и не думать о том, что их отделяет лишь тонкая ткань рубашки. «Я же тебя предупредил, что пора уносить ноги». «Но ты не предупредил, что это чучело лишит тебя последних остатков разума. Или твое тайное желание быть прикованным цветочными лозами к могучему дереву?» «Я не успел», – парировал он и, поймав мой строгий взгляд, пояснил. «Да, мужчины абсолютно бессильны перед чарами Фрей. Пожалуй, я стану первым в истории, кому удалось выжить после встречи с ними». «А чем обычно заканчиваются такие встречи?» «Говорят, что Фреи вытягивают жизни своих жертв, отдавая ее земле. Так за одну ночь может вырасти целая роща. Или малинник даст невиданный урожай. Или на месте пожарища вырастут прекрасные цветы». Дышать стало легче. Ив уже высвободил меня по пояс, так что я могла приподняться на локтях и наблюдать за тем, как ловко он расплетает цветочные узлы на моей талии. «Что-то я о них никогда не слышала», – отозвалась я. «А ты не мог бы предупредить, что при встрече с такой лесной красоткой можешь стать идиотом?» «Фреи – очень редкие существа. Упоминания о них можно встретить лишь в древних легендах. Я не думал, что они до сих пор существуют. Если бы знал, сказал бы». «Кстати», – помолчав, добавил он, – «как тебе удалось ее победить? Никакая сила и магия на нее не действуют, а умирает она только тогда, когда находит себе преемника. Но редко кто согласится поменять жизнь на существование в виде травинок». «Показала ее отражение в зеркале, и она рассыпалась в пух и прах от ужаса», – буркнула я, чувствуя, как краска заливает меня от щек до ушей, предательски выдавая ложь. «Я люблю его и готова отдать за него жизнь», – сказала я. И Фрея исчезла, приняв мои слова за обещание занять ее место. А Ив освободил меня раньше, чем я успела слиться с землей и превратиться в лесную деву. «Понятно», – недоверчиво протянул Ив и разорвал последние цветочные оковы. Затем протянул руку и рывком поднял меня с земли, усыпанной цветами. Я с наслаждением потянулась, глядя в желтые глаза двух лун. Один из них подмигнул мне и стал менее ярким. «Видишь?» – улыбнулся рыцарь. «Половина уже позади. Теперь вторая луна начнет потихоньку гаснуть, и к концу вторых суток исчезнет на следующие 100 лет». Моя оптимистичная половинка восторженно кричала, что завтра у меня есть все шансы встретить рассвет. А моя разумная половинка скептически подсказывала, что второй такой ночи я не переживу.